но и всех других граждан СССР, работавших здесь на строительстве различных объектов, сооружавшихся при нашем техническом содействии. Иракская страна не отказывала, но и не решала вопроса. Беседа с Саддамом Хусейном состоялась 5 октября. Углубившись в чтение переданному послания президента Горбачева, перевод на арабский язык был сделан в МИДе СССР заблаговременно, Хусейн не отреагировал на достаточно жесткие заявления о необходимости незамедлительного ухода из Кувейта и восстановления суверенитета этого государства. Обстановка была натянутой. После того, как Саддам Хусейн повторил о Кувейте все уже слышно от Тарика Азиза, я в острой форме поставил вопрос о наших специалистах. Чувствовалось, что Хусейн был готов к этому, незамедлительно и однозначно отреагировав. Все, кто хочет, могут выехать, но в предстоящие 2 месяца ограничимся 1000 человек, чтобы не мешать осуществлению работ, не останавливать проекты. Зная, что в наше посольство поступило примерно 1500 заявлений о выезде, я предложил график на 1500 специалистов в течение 1 месяца. В конце концов Хусейн уступил. Пусть будет по-вашему. Саддам подробно рассказал о том, как, по его словам, против Ирака в ход пустили и экономические рычаги. Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты нарушили квоты экспорта нефти, установленную ОПЕК, для каждой страны, и в результате цены снизились с 21 до 11 долларов за баррель, что предвещало, по его словам, экономический крах для Ирака. Не кажется ли вам, что у иракцев, как у израильтян, развивается комплекс Масады? — спросила Саддама, имея в виду судьбу последней крепости, павшей во время Иудейской войны. Ее защитники, понимая безнадежность своего положения, объявили о готовности умереть, но не сдаться. Саддам кивнул головой. Перешли к обсуждению возможных последствий отказа вывести иракские войска из Кувейта и реакции в мире на кувейтский кризис. Я специально хотел коснуться этих 2 тем, так как понимал, что Саддам, возможно, не обладает полной информацией. Несомненно, ему в первую очередь докладывали то, что вызывало положительные эмоции, например, о поддержке Ирака в арабском мире, об антивоенных выступлениях на Западе, о первых разногласиях между союзниками по антииракской коалиции. Саддам выслушал наше мнение о характере этой войны, которая его ждет, если он не уйдет с Кувейта. Во время боевых столкновений с Ираном Ирак, как известно, господствовал в воздухе, обладал большим техническим преимуществом на суше. Теперь, в случае столкновения с международной коалицией, основное ядро, которых составляют вооруженные силы США, все будет наоборот. Превосходство в воздухе коалиции США совершенно очевидно, так как ее общее военно-техническое преимущество. Саддаму было разъяснено, что интервенция в Кувейте изолировала Ирак от мирового сообщества. Свидетельствовала хотя бы общая обстановка на Генеральной Ассамблее ООН, заседания, которые проходили в те дни. Я попросил Хусейна провести заключительную часть беседы 1 на 1. На вопрос Саддама ответил, что не против, чтобы остался старик Азиз. У нас был прекрасный знаток арабского языка и вообще один из лучших специалистов-арабистов, впоследствии посол России сначала в Объединенных Арабских Эмиратах, затем в Ливии, а теперь в Сирии, Сергей Кирпиченко. Он переводил беседу. «Если вы не выведете своих войск из Кувейта, — была первая моя фраза, — то неизбежно станете объектом удара».